Глава 8. Арина. «Боже, боже, боже!» Нил написал, что подъедет уже через 5 минут. У меня сердце трепещет и тревожно бьется раненой птицей о грудную клетку. И даже руки трясутся, когда я вспоминаю его взгляд и полную потаённого смысла фразу. «Вот так смотреть на мужчину опасно». «Господи, он уже сейчас будет здесь, а я даже не знаю, что ему сказать. Привет, как дела, как прошел день? Фу, какая банальщина. Я не понимаю, как себя вести, чтобы понравиться ему. А как не начать заикаться? О, это будет полный кошмар». Мысли нервно сбиваются в кучку, я теряю способность нормально соображать. Неуверенность расправляет крылья и задевает меня изнутри. «Привет, Арин», — обжигает шею горячий шепот. Я замираю, не решаясь обернуться. «Как Нил сумел незаметно подкрасться?» Он обходит меня сам, останавливается и заглядывает в глаза. Абсолютно серьезный, сосредоточенный и такой... Я шумно выдыхаю воздух. Как я умудрилась не рассмотреть, насколько мужественное у него лицо. Волевой подбородок, по которому хочется провести пальцем. Губы. Нижние шире верхней. Ровный прямой нос. А глаза такие же темные, как мне запомнилось. Что же это? Я пропадаю, я тону в них. Падаю с высокой скалы, рискую разбиться. Я сбивчиво выдыхаю, неосознанно облизывая губы. И тут эти черные омуты темнеют еще больше. Не понимаю, как такое возможно, но они как будто начинают блестеть. Светиться изнутри. Я как дурочка продолжаю глазеть на мужчину. Он полон царственного спокойствия и кажется совершенно равнодушным. А я немела. И даже ответить банальное «привет» не выходит. «Ну, теперь-то у меня точно грязь на лице», — насмешливо уточняет он. «Какая же я идиотка, слова вымолвить не могу. Я все же начинаю заикаться. Я просто снова задумалась. Прости». Лепечу бессвязно, прикрываю на мгновение веки. Невежливо как-то вышло. «Привет». Его потрясающая улыбка сводит с ума. Я так боюсь сморозить какую-нибудь глупость. «Приехал, как и обещал». «Да, я вижу». Выдаю скованно, пожимая плечами. Готова треснуть себе по лбу. «Но что за чушь я несу?» «Ну, раз машина уже подана, можете озвучивать адрес, мадемуазель». «Домой?» Посмеиваясь, интересуется Нил. «Что? Домой? Ну нет, только не домой». Глазами ищу его черное авто. Дорогой седан стоит неподалеку. «Домой это, конечно, здорово, но я не совсем устала, да и...» Тяну, стараясь поймать медленные мысли. «Вот, ну точно же. Да и прогуляться вечером люблю. Погода хорошая». «Тогда, может, разрешишь мне присоединиться?» «Да, в принципе, можешь присоединяться. Великодушно позволяю я». «Ну, спасибо. Не просто ж я так к тебе ехал, правда?» Я не сразу осознаю, что Нил просто подтрунивает надо мной. «Ну да». Бормочу я и чувствую, как краснеют щеки. «Ты, наверное, голодная? Предлагаю перекусить. Что предпочитаешь?» «Нет, я не хочу», — возражаю рьяно. «Мой желудок сейчас делает сальто от волнения. Какая еда?» «Хорошо. Тогда возьмем кофе. А дальше ты, может, и передумаешь». Нил покупает 2 кофе в ближайшем кафе и все таки протягивает мне какое-то угощение. А я пытаюсь взять его негнущимися пальцами. Даже руки не слушаются. Я рядом с этим мужчиной чувствую себя неловкой и неуклюжей неумехой. Нил даже двигается с необъяснимой природной грацией и вальяжностью. Я же дергаюсь, как хромой кузнечик. Еще и таю от его взгляда похлеще мороженого в жару. Да что же это со мной? Нил, наверное, считает меня непроходимой тупицей с двигательным расстройством. Мы идем вдоль домов, витрин, мимо проносящихся куда-то прохожих. Болтаем ни о чем. Я как заворожённая гляжу на мужчину, ловя каждое его слово. Мы безостановочно смеемся, и я чувствую себя невероятно счастливой в эти моменты. А когда мы встречаемся глазами, он порабощает мою душу. Мне так хочется, чтобы Нил побыл со мной подольше, не уезжал, но просить неловко. Хочется узнать о нем все. А о чем спрашивать? Я мечтаю услышать, что у него нет девушки, но стесняюсь уточнить. А еще боюсь, что больше никогда его не увижу. Нил предлагает прокатиться, потому что на улице уже холодает, а я легко одета. Он то и дело подшучивает надо мной или рассказывает о чем-то. А я, раскрыв рот, слушаю его истории, удивляюсь и восхищаюсь им. Телефон неожиданно предает меня, оживая снова и снова. Кажется, за несчастные 40 минут обо мне вспомнили все знакомые, друзья и однокурсники. Ну что ж так не вовремя-то? Ну их. Даже Нил весело уколол, что я прямо на расхват. Еще и папа позвонил уточнить, как у меня дела, и коротко объяснив, что они с Ирой и Ратмирчиком спонтанно уехали к друзьям. Вернуться поздно. Все. Надеюсь, обо мне сегодня больше никто не вспомнит. Упрямо отключаю я звук и прячу телефон в карман. Весь вечер невообразимо ярким солнечным пятном уже пронесся неизвестно куда, оставив чудесные послевкусия, но с ноткой грусти. Потому что сейчас уже довольно поздно, и мне пора домой. Было так здорово прогуляться по Арбату. Я давно здесь не ходила, все как-то некогда. А раньше частенько сбегала сюда к друзьям. «Эй, пацаны!» Вдруг раздается веселый голос Нила. Взгляд мужчины устремлен куда-то в сторону. Я поворачиваю голову и подмечаю, что мальчишки в потрёпанных спортивных штанах и выцветших футболках, наверное, немного младше меня, возятся прямо на улице со старой музыкальной аппаратурой. Тут и микрофоны, и микшерные пульты, и блины, и колонки, и даже электрогитары. «Чего такое?» – доносится до нас недовольный голос одного из парней. «Проблема у вас? Может, помощь нужна?» Я перевожу удивленный взор на своего спутника. «Да не работает нифига! Что-то с проводами, видать!» «Ты не против? На пару минут притормозим?» «Да, конечно, соглашаюсь я». Ребята рассказывают, что у них случилось. Нил присаживается на корточки и начинает копаться с проводами. В итоге, конечно, у нас ушло далеко не две минуты, но разобраться удалось. Оборудование работает, ребята счастливы и безмерно благодарны Нилу. Они слегка увеличивают громкость на колонках, включают музыку. Динамики хрипло выдают медленную мелодию. «Да у вас тут не настроено ничего». С сомнением разглядываю аппаратуру. Настает очередь Нила удивленно посмотреть на меня. «Давайте я гляну. Предлагаю помощь. Справляюсь быстро. Проверяем. Включите что-нибудь». «Ой, не-не-не. Проблема со звуком не то». «Да нормально». «Это ненормально». Зыркаю я на ребят, не отстаю и пытаюсь еще хоть что-то сделать. Так быть не должно. А ты откуда знаешь? Я? Искренне возмущаюсь, пока пальцы сами пытаются выжать максимум из потрёпанного оборудования. Ну вот, хоть немного, но получше. А ну-ка включи что-то мелодичное. Требую я у парня и начинаю вновь налаживать микрофон. Сейчас все увидят, откуда я знаю.